то значит, чтобы спастись, надо возлюбить Бога всем сердцем своим, ибо это первая и важнейшая заповедь закона. Что значит спастись? Это значит получить жизнь вечную, это значит войти в Царство Божие, это значит стать причастниками этого Царства. Что же такое Царство Божие? Что же такое жизнь вечная? Это сказал нам Господь Иисус Христос в Своей великой первосвященнической молитве, обращенной к Богу Отцу. Он говорил так: «Се же есть живот вечный, да знают тебе единого истинного Бога, и Его же послал Еси Иисуса Христа». Это жизнь вечная в познании Бога, в познании Господа Иисуса Христа. Значит, без познания Бога, без познания Святой Троицы, без веры в Бога-человека, Господа Иисуса Христа, нет вечной жизни, то есть нет спасения. Господь Иисус Христос перед вознесением Своим на небо говорил ученикам Своим: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Видите, какие ясные слова, видите, как совершенно определенно Господь сказал: «Иже не имеет веры, осужден будет». Значит, недостаточно только одних добрых дел, значит, нужна и вера, значит, надо, чтобы творящие добрые дела всем сердцем уверовали в Бога и возлюбили Его. Святой апостол Иаков сказал в соборном своем послании: «Вера без дел мертва». И кто только верует и на одну веру возлагает все надежды на спасение, тот не спасется. Нужны добрые дела. Но ведь можно сказать и иначе. Если вера без добрых дел мертва, то значит и добрые дела без веры мертвы. Господь и Бог наш Иисус Христос говорил евреям изумительные слова о том, что все должны причащаться небесного хлеба, говорил, что этот хлеб небесный есть плоть Его, которую отдает Он за жизнь и спасение мира. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Какой жизни? Жизни вечной. Не будете иметь жизни вечной, не будете причастниками Царства Божия, не получите спасения душам вашим. Что же яснее? Если не веруем всем сердцем в Бога, если не крестимся, если не причащаемся тела и крови Христовой, то нет нам спасения. Видите, одни добрые дела недостаточны для спасения. Вы знаете, что и неверующие творят добрые дела и всякую правду, и возникает вопрос, как оценивать это добро, творимое неверующими. Конечно, все добрые дела неверующих